«Подумаешь, что значит несколько медных монет?» — засмеялся Бао Юй. «Дурочки вы! Не шумите!» Девушки поворчали и умолкли. А Си Жень стала укладывать Бао Юя спать. Но это уже не столь существенно. Сейчас речь пойдет о том, как Си Жень, услышав слова Бао Юя, сразу догадалась, что речь шла о его женитьбе. Но она не осмелилась ничего ему говорить, ибо знала о несбыточных мечтах юноши и очень опасалась, как бы он не наделал глупостей. Поэтому она притворилась, будто ничего не понимает. Но это дело имело непосредственное отношение и к ней самой. Поэтому ночью, лежа в постели, она подумала: нужно пойти к Цзэцзюань и посмотреть, что у них там делается. Тогда все станет ясно. На следующее утро, отправив Бао Юя в школу, она причесалась, умылась и, не торопясь, отправилась в павильон реки Сяосян. Здесь она увидела Цзэцзюань, которая рвала цветы. Заметив Си Жень, девушка сказала: «Пройди в комнату и посиди немного, сестра». «Ладно», — отвечала Си Жень, — «а ты будешь рвать цветы. Ну, как твоя барышня?» «Барышня только что встала и ожидает, пока согреется лекарство», — ответила Цзэцзюань. Си Жень вошла в дом, а следом за ней вошла Цзэцзюань. Увидев Дай Юй с книгой в руках, Си Жень улыбнулась. «Неудивительно, что вы утомляетесь, барышня. Только встали с постели и уже читать. Вот было бы хорошо, если бы наш второй господин так усердно читал книги, как вы». Дай Юй, смеясь, отложила книгу. Сюэ Янь на чайном подносе подала ей чашку с лекарством и чашку воды, а другая служанка, стоявшая у нее за спиной, держала наготове плевательницу и полоскательную чашку. Си Жень шла сюда с намерением что-либо выведать, но никак не могла придумать, с чего начать разговор. К тому же она знала, что Дай Юй слишком подозрительна, узнать от нее ничего не удастся, а расстроить ее очень просто. Поэтому она еще немножко посидела, поболтала, а затем ушла. Подходя к воротам двора наслаждения розами, она увидела двух юношей и в нерешительности остановилась. Один из юношей заметил Си Жень и быстро подбежал к ней. Это был Чу Яо. «Ты зачем пришел?» — спросила Си Жень. «Меня прислал второй господин Цзя Юнь», — отвечал юноша. «Он принес второму господину Бао Юю письмо, велел мне передать его и ждать ответа». «Неужели ты не знаешь, что господин Бао Юй каждый день с утра уходит в школу? Какой тебе может быть ответ?» «Я говорил ему то же самое», — отвечал Чу Яо, «но он надеется получить ответ от вас». Только Си Жень собиралась ответить, как неторопливо в развалку приблизился к ней второй юноша. Си Жень пригляделась и узнала Цзя Юня. Тогда она поспешно сказала Чу Яо: «Скажи второму господину, что ты передал мне его просьбу. Когда господин Бао Юй вернется из школы, я вручу ему письмо». Все дело было в том, что Цзя Юню хотелось поговорить с Си Жень, так как у него было намерение подружиться с ней. Но он боялся действовать открыто и сейчас приближался к ней очень осторожно. Когда Си Жень произнесла последние слова, он был уже неподалеку и услышал их, поэтому ему было неудобно идти дальше, и он остановился. Си Жень быстро повернулась к нему спиной и скрылась за воротами. Цзя Юню ничего не оставалось, как удалиться разочарованным. и он вышел из сада вместе с Чуяо.